Лампадки разными огоньками сверкают, слышны вздохи. Город точно ушел куда-то. Думаю, было так в подземельях римских. В садах были столбы, и на них жгли живьем людей, и в подземельях молились. Верили в воскресшего Христа, в будущую жизнь. В несчастье был Христос и давал утешение. Еще подумал я, Москва, опричники, казни, дыбы, плети и грозный царь. И тут же церковь маленькая, дымная, с темными иконами, и читают то же самое, что и мне, и спокойно людям. Горе забыто, вместо ужаса — умиление. Дядя, я много тогда думал, ждал революции. Придет социализм. Социализм выше Христа. Так говорила мама. Думал, правда. Христос был когда? 20 веков тому назад. В темноте и страх, когда люди были простые. А теперь во всей славе своей идет социализм. Лучшие умы с ним. Отец и мама ждали революцию, как мессию. И вот пришла, что же, толпы народа, растерзанные трупы городовых, избитые офицеры, дикие крики и несвободы. Хватали и везли на автомобилях по тюрьмам неравенство, избивали офицеров и генералов, не братство, а только злоба, ненависть и глупость. Я оставил отца с матерью и уехал в Москву. Ты решился на это, Том? Том раскрыл Евангелие и прочел. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца и мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Вся сила этих слов была на мне. Я в дни революции стал чужим отцу и маме. Я понял всю их ложь и глупость. Христос сказал, предоставьте мертвым хоронить мертвых. Тишины и благости приличного смерти покоя требует Христос подле тела усопшего. Они сделали тела убитых и умерших орудием пропаганды и носились с ними среди толп, как шакалы и гиены. Дядя, ужасно видеть глупыми своих родителей. Я их любил. А тут, когда я слышал, как папа называет маму Азалией, мне было стыдно за него. У нас в эти дни крови бывали приятель папы Бродович и мамин друг поэт Круг. Круг одевался не как люди. Он ходил в куртке с открытым воротом, и там была белая напудренная шея, холеная, с тонкой кожей и синими жилами. И было это пошло, противно и глупо. Мама курила надушенные папиросы. Они говорили о достижениях революции. О Лазоревом, далеком, о голубом, неведомом, о ней, о жене, о незнакомке, и простым словам придавали таинственное значение. А была кровь, стрельба, толпы озверелых солдат и насилие. Я понял, что социализм — людская глупость. Отец мне говорил, что ваша жизнь была мещанская и пошлая, вы задыхались в цепях царизма. Вас избивали казаки нагайками. Отец так говорил тебе? Да, дядя. Неправда, Том. Слушай, как я понимал жизнь. Если бы ты видел мою мать, твою бабушку, какая это была духовная красота, какое горение во имя долга. Мы были бедны. Но как часто мое сердце билось восторгом, и бессмертная душа была близка к Богу. Я помню за утренню в гимназии и себя мальчиком —